«Ясно», — сказал я и сделал серьезное лицо. «В таком случае я отправляюсь на охоту». «Я пойду с тобой», — твердо сказал демон. «Хочу посмотреть, как работает герой. Может быть, мне посчастливится, и я смогу лично содрать кожу хотя бы с одной из этих мерзких тварей». «Вообще-то я привык работать один», — сказал я, и в этот момент из ушей старика вновь знатно громыхнуло. «Но не против хорошей компании, конечно. Только у меня будет большая просьба. По возможности не мешать». «Ты в своем уме, герой? Как я могу кому-то мешать в собственном дворце? Здесь могут мешать лишь мне. А я надеюсь, ты не будешь этим заниматься. Иначе мне придется содрать с тебя кожу». Я попытался понять, что он хотел этим сказать, но не смог. Слишком как-то запутанно получалось. Если я правильно уловил суть, то мы оба постараемся не мешать друг другу в ходе моей охоты. «Предлагаю начать сверху и спускаться до самого низа», — сказал Джордана. «Если мы начнем со второго этажа, то они могут ускакать вниз, а когда мы спустимся вниз, то снова ускакать мимо нас наверх». Похоже, Дориан прав. У этих демонов хаоса и правда что-то с башкой. Причем у всех, кого я видел. Слава богу, что пока особо буйных мне среди них не попадалось, иначе прямо беда с ними могла быть. «Сколько этажей в вашем прекрасном дворце?» — спросил я, чтобы оценить общий объем работ. «Три. Мы сейчас как раз на самом верхнем». «Нормально. Вполне могло быть и 33. У демонов частенько случаются приступы гигантомании. Взять хотя бы Форуля, который отгрохал свой громадный лабиринт под хранение всего того, что ему удалось спереть в собственном мире». Я закрыл глаза, прислушался к своим ощущениям, пытаясь понять, в какую из двух дверей нам следует идти для начала — в правую или левую. Очень сложное дело оказалось. Энергия была со всех сторон, и особенно сильно фонила снизу. «Начнем он оттуда», — наконец решил я и показал ему на левую дверь. «А, вот и прекрасно!» — обрадовался Джордана. «Там находится лазурный зал. В нем я храню одни из самых лучших своих работ. Думаю, настоящий герой должен разбираться в прекрасном и по достоинству оценит собранную мной коллекцию». «Ага», — кивнул я и потопал вперед, стараясь ничем не показать приступ тоски, который охватил меня в этот момент. Одно дело просто бродить по его дому и искать мимиков, и совсем другое делать это в сопровождении экскурсовода. Может быть, еще раз попробовать его как-то отшить? «Я бы на твоем месте не стал этого делать, мой мальчик. Ты видел, как его бомбануло в прошлый раз, когда ты захотел пойти в одиночку? Думаю, на этот раз дело может обернуться еще хуже». «Черт возьми, Мор прав. Этот припадочный старик может устроить здесь целый Армагеддон своими ушами. Не хотелось бы навсегда остаться под завалами его прекрасного музея. Но ходить с ним...» «Герой, погоди-ка! Куда ты так спешишь?» — услышал я голос Джордана, когда мне оставалось всего несколько шагов до двери. «Как ты мог спокойно пройти мимо этого прекрасного полотна? Смотри, какие цвета выбрал мой ученик для этой работы!» «О, боже! Ну, началось!» «Дориан, ты не знаешь, почему мне кажется, что это испытание будет одним из самых трудных в моей жизни?» «Глаза боятся, а руки делают, мой мальчик». «Ага, а уши? Их куда девать прикажешь? Они-то еще и слушают это все. Как бы я не решил прикончить этого Джордана раньше, чем изловлю всех мимиков». «Не понял», — насторожился Мор. «Да ладно, не парься, я пошутил. Смотри вон, какую картину он нам показывает. На этот раз с разноцветными квадратами».